На этот раз заранее озаботили ее нашими пожеланиями посредством дежурившей по камбузу Анфисы. Ее явление там было встречено персоналом Бигмачной с энтузиазмом. Впрочем, вполне ожидаемо. Аншлага в этом заведении не наблюдалось. А тут такая большая банда второй раз столоваться приходит. Можно считать, постоянный клиент, привилегированный, рулящий в этой Бигмачной толстый негр, которого звали, кто бы вообще мог подумать, Эдди Мерфи 241 по такому случаю для нас особо расстарался. Омлет с грибами-конвертиком, тосты с зеленым джемом из местных, кажись, ягод, так как вкус их совсем не был похож ни на киви, ни на крыжовник, крутыми яйцами, картошкой фри и кофе с молоком. Кофе, я отметил, был очень вкусным, а не бурдой, что обычно бывает в американских забегаловках. По окончании завтрака, по сложившейся уже традиции, на повестке дня был сбор пионерского отряда. Оглядел пионерок. Все были одеты, как вчера и было мною указано. Курортный стиль. Майки, шорты, сарафаны, широкополые шляпки и бейсболки, сандалики и танкетки. На шее у некоторых газовые шарфики. Все во всем разном. Тут не придраться. Хотя общий стиль пропал, может и к лучшему, не так выделяться будем из толпы. Пауза затягивалась, а я все еще не знал, с чего бы мне начать этот спич. Голова от противоречивых мыслей пухла не по-детски. Направлений образовалась масса, и везде надо успеть самому. А этот бабский детский сад вчера целый день, можно сказать, насмарку пустил. Курортницы, мля. В конце концов решил, что ничего лучше армейской методы мне не придумать, а посему начал с введения ведерной клизмы с патефонными иголками одновременно всем присутствующим. И что это вы вчера устроили в гостинице? Скажите мне на милость. Начал я вроде бы грозно, по крайней мере, сдвигая брови. Да так, ничего особенного, тряпочки мерили, легкомысленно обронила Ингеборге, сияя голубым глазом. Вот это подстава, уж от кого-кого, а от нее я такого не ждал. И сколько тряпочек вы приобрели, чтобы весь день до позднего вечера их мерить? Лично ты, так, в сумочку влезет, отмахнулась от меня Прускайте. А сумочка, надо понимать, мечта оккупанта, 242, съехидничал я. Жора, ты ничего не понимаешь, тут в магазинах самые последние европейские коллекции, их в Москве еще не продают. И, главное, тут все так дешево. Вступила в поддержку тяжелая артиллерия в лице восхищенной собой Галины. Да, уж куда мне лаптем щи хлебать, я же с рождения всего лишь в большой деревне живу, Москва называется. И бывал-то только в диких мусульманских аулах типа Парижа, Нью-Йорка, Лондона и Амстердама. Где уж мне разбираться, с какой стороны лифчик расстегивается, усмехаюсь нагло. А дешево все тут, потому как все в местном Китае сделано. Так вот, галимый контрафакт, между прочим. Вот, к примеру, ты, Альфия, где собираешься носить все то, что вчера накупила? Куда во всем этом выходить будешь? Ну-у-у, тормознула девица, явно не ожидая такого вопроса, как изначально глупого, в Москве всегда найдется, куда что одеть. В какой Москве? Здешняя Москва меньше староземельного Урюпинска, и куда более захолустная, а в ту Москву тебе уже никогда не попасть. Так куда ты все это будешь носить? В гости, на тусовки, в театр, ну мало ли куда еще, не сдавалась прекрасная мещера, тараторя варианты. У тебя тут много знакомых, к кому в гости нужно ходить при параде. Жора, ну что пристал? Пока нет, потом будут. Когда потом? Мы через несколько дней отсюда сдернем. Сразу как только будет готов автобус. Или ты остаешься в Порто-Франко, тогда сразу скажи, из списков вычеркнем. Альфия активно затрясла головой справа налево и слева направо. Не-е, я в Одессу. Я оглядел притихших девчат. Те молчали. Я продолжил. Театр тут кто-нибудь видел? Молчание. Тут даже в ночные клубы ходят в соответствии с местной модой, а не староземельной. Не знали, а какая она, местная мода? Подала заинтересованный голос Анфиса. А такая она, микст милитари экшена, а без мата, это уже буля, чертенок издевается. Что без мата, не понял я, все тоже, что сказал, только по-русски. Можешь даже по-татарски, я пойму, а голосок у нее такой сладенько-участливый, таким только о подлянках договариваться. Понял, не дурак, это у тебя шутка юмора такая была, и посмотрел ей в глаза, в которых прыгали бесенята. Буля мило улыбнулась и кивнула, склонив голову к левому плечу. Шутить, Буля, надо уметь, а вот у меня учиться этому не надо, у меня шутить плохо получается, но исключительно из любви к тебе переведу с гламурного на русский. Мода этого сезона в новом мире, Это смешение в одежде элементов полевой военной формы с туристическими аксессуарами. Исключительно практичность и полезность. Здесь же Дикий Запад, что ты хочешь. Вот приедем в Новую Одессу, а там все наши, такие же, как вы, которые также не выйдут из дома, даже на 5 минут помойное ведро вынести, если перед этим 1,5 часа на макияж не изведут. И прикинь, что там в магазинах это все тоже есть, и еще новей, и еще дешевле. Спрашивается, за каким, я сделал паузу, потому что очень хотелось грязно ругаться матом, но сдержался, за каким таким этим вы все это туда тащите. Место занимаете в автобусе, отнимая его у действительно нужных вещей, и что нам теперь с ними делать? Подала разочарованный голос Дюликан. Сейчас не знаю, а перед отъездом будет вам большой шмон 243 и все лишние придется выбросить. Автобус должен весить, вместе с самим собой, всего 6 тонн. Кстати, всех нас необходимо также взвесить, иначе буду каждую считать за центнер. Буря возмущения таким предположением была у них уже карманной, тихой, больше для себя самих, чем для меня. А я продолжал, не обращая внимания на поползновение девчат к обиде за собственный вес. Нам еще оружие серьезное покупать надо, а это деньги, и не маленькие. Наганом от местных зверушек нам не отбиться, на 12 человек стволов, это уже серьезный вес, и патроны тоже не пуховые, а вы все деньги на ненужные тряпки спустили. Плюс вода и топливо на весь срок путешествия, продолжил я, это очень тяжелое все, еда тоже нелегкая, а у нас даже нет ничего, на чем готовить еду в полевых условиях. Это тоже немалый вес, ложек вилок у нас тоже нет, уверен, что и миску-кружку себе вчера никто не купил. Кстати, а на чем спать в саванне собираетесь? На травке, в автобусе, уверенно сказала Сажи. В автобусе, это в какой позе, как любиться в старом Запорожце. А если подумать мозгом, впрочем, я жду от вас предложения и вариантов использования автобуса как спального места для всех. На полу, уверенно предложила Бисенка. И сколько человек, Танечка, по-твоему, смогут одновременно вести в автобусе половую жизнь? Таня задумалась, наморщив лобик, потом выдала. Если потесниться, то 7. Что 7? Вклинилась Роза. 7 человек, ответила Бисенка. 4 сзади, у сортира, 2 в проходе и 1 у водительского места. Понятно, 4 у параши, а еще 5 куда класть будешь? Настаивал я, на крышу. Вдруг озаренно вскликнула Таня, и ее глаза засияли аметистами. И как ты это себе представляешь? Ответом был дружный хор всего гарема, как фиолетового негра с большим длинным членом. И смеются, наглые, им ссы в глаза, скажут, божья роса, однако 1-0 мне в ворота, и нечего жаловаться, сам научил. Ну ладно, говорю уже примирительным тоном, вчерашний день можно списать на стадное безумие, подсознательную боязнь эпидемии китайской шизофрении в коллективе и эксцесс преодоления синдрома попаданца. Кого? Не поняла Наташа Синевич. Попаданец, Наташенька, это тот, кто попал, объяснил я, как... К примеру, мы сюда, в этот гребаный новый мир попали, круто попали, это мы все, попаданцы, вроде поняли, но к делу, девочки, смешуечки и звездихахоньки отставили. Сегодня у меня по плану с 10:00, гараж, подготовка автобуса к Camel Trophy Париж, доктору в одном флаконе, надо механика озадачить по самое не могу, время дорого, если все срастется, послезавтра отъезжаем, потом, по моему плану, интервью у местных охотников о поведении местной хищной фауны, и как, а главное чем, от нее нам отбиваться. Поэтому со мной сегодня пойдут Бисенка и Комлева, меняться опытом. Это я совмещу с обедом, а после обеда у вас, у каждой индивидуально, принимаю зачет по путеводителю, памятки переселенца и картам нового мира. Пока по тем, что выдали нам орденские шмары при регистрации. Главное, учебными пособиями обеспечены все. Процесс пошел. И еще вопрос. Кто хорошо сечет в компьютерах? Конкретно, в железе для экстремалов. Я. Роза подняла руку, как в школе на уроке. Точно? Усомнился в ней. Точно-точно. Это же моя специальность. Автоматизация производства, твердо ответила Роза. Тогда тебе отдельное задание. Найти и приобрести ноутбук ударопрочный. Такой, который бросать об стенку можно, и с ним ничего не будет. К нему местные программы типа навигаторов, карт местных и справочников по анклавам людей. Понятно, Жора, не тупи сверх необходимого. Я не дура, если ты еще этого не понял. Перечисляю. Ноут военный, навигатор местный, карты, справочники на дисках, батарею питания на сколько брать, не меньше чем на 6 часов, впрочем, чем больше, тем лучше, и еще одну на 2 часа резервную, и, если есть, то зарядник к ним от автомобильного прикуривателя, и питающий шнур для ноута такой же. Теперь связь, отставить связь, про нее я в гараже узнаю, что лучше для нас будет. Перевел взгляд на литовку. Ингеборге, тебе задание, присмотреться к туристическому снаряжению. Котлы, лучше каны, такие, чтобы одновременно на всех хватило готовки. Подсчитай все сама, плюс кружки, ложки, миски и прочее. Прикинь, что нужно будет в дороге на всех. Жидкость для растопки или там сухой спирт. Примус брать или паяльную лампу, наверное, но это лучше тоже у механика узнать. Фонарики, батарейки, прибор ночного видения и прочее. Список с ценами и ассортиментом мне к вечеру. А когда мы все это будем делать, если в обед экзамен? Это Саша опять голос подала. После экзамена. Отчет о ценах вечером. Письменно. На тебе, Сажи, все мыльно-рыльная и прочая гигиена в дороге. Рассчитать на всех. Поискал глазами, кто еще не озадачен. Галя, ты должна отыскать каких-либо представителей России здесь, в Порто-Франко. Не может их тут не быть. Я другие представительства видел мельком по дороге. Не слышу ответа. Хорошо, кивнула Антоненкова, принято к исполнению. Буляяля, вам узнать расписание в порту. Может, нам удобнее будет на кораблике доплыть в эту самую Одессу, которая вроде тоже порт здесь. Зачем по степи тащиться, пыль глотать, если есть лучшее экологическое решение? Только так, чтобы нас с автобусом взяли. И сколько это будет стоить? А почему они вдвоем, когда все по одной? Обиделась Сажи. Потому что они идут в порт, а вы будете крутить рок-н-ролл вокруг Овальной площади, в центре города. И если в порту кто-то попытается бульку скрасть, то Альфия выпишет им люлей. Все засмеялись. Но, впрочем, это я так, перестраховываюсь. Они девочки умные, по 200 экю в час требовать не будут, ехидничаю. И, не снижая темпа, обращаюсь к Лупу. Котя, та посмотрела на меня слегка обиженно. С утра перегладив все мои майки и шорты слаксы, она, как вижу, надеялась, что я снова ее с собой возьму. Понравилось ей со мной, в отрыве от коллектива, однако, на тебе розыск палаток, матрасов и прочих спальных принадлежностей. Чем народ тут пользуется в степи, где это все продается и сколько за них выкю хотят? Какое лучше, а какое дешевле? Не бойся спрашивать и продавцов, и покупателей. Думаю, кроме приезжих, типа нас, все остальные тут в курсе. Особый упор на местную промышленность. Ясно, кивает недовольно. Кто следующий? Анфиса, на тебе, все на случай порванной одежды и обуви у всего отряда. Ты у нас спец в этом, и в дороге это будет твоим послушанием. Кроме того, загляни в аптеки, перепиши ценники. Спроси, что народ с собой в дорогу берет в обязательном порядке. А также не забыть йод, спирт, бинты, перекись. Этот набор ты, наверное, и так хорошо знаешь. Тоже список. Она молча кивнула. Кто у нас еще не озадаченный? Я, звонко произнесла Наташа Синевич. На тебе, узнавание цен и прочего насчет пожрать. Вода и ее расход на человека в сутки. И в чем ее лучше всего брать? Цены, упаковка, консервы, крупы т.д. и т.п. Чай и запас кофе в зернах для кофемашины. Вечером все списки мне кладут на стол. Кто не выполнит, пойдет в Одессу пешком. Новая земля. Свободная территория под протекторатом ордена. Город Порто-Франко. 22 год. 24 число 5 месяца. Среда. 10-12. В гараж коллегу добрались с опозданием. Впрочем, не критичным. Так вышло. Вместо того, чтобы сразу пойти в сторону железнодорожной станции, мы двинулись в противоположном направлении к Овальной площади, где я на почте купил местную симку и вставил ее в свой мобильник. Теперь гуд. Через 5 минут подъехал вызванный мною по телефону красный джип-такси. Я еще вчера договорился с этим шотландским водителем Фредом на эксклюзивное обслуживание за гарантированную тридцатку в день. Плюс двойной тариф, если рабочее время превысит 12 часов. Ехать или ждать, все равно, но не более 24 часов. Водитель все же должен спать, хотя бы 6 часов в сутки. И бензин, его проблема. Через 10 минут мы вылезали у ангара с настежь раскрытой половинкой двери. В проеме был виден поднятый на подъемнике наш автобус. Оставив девочек в такси, Я вошел в ангар. Большие внедорожные колеса уже красовались на нужных местах автобуса новеньким блестящим протектором с ярко выраженными грунтозацепами. Олег был там же и что-то увлеченно крутил под днищем. «Ну все, что обещал, сделал». Увидев меня, сказал он вместо приветствия: «То полное, колеса все новые. Запаска только получилась одна». Ну и протянул ходовую: «С вас еще 200, и можете катиться». Чувствовалось, что мастер сильно не в духе. «Олег, никуда мы катиться не будем», — ответил ему я, также не здороваясь. «Не взяли нас в конвой, так что будем делать из этого лимузина чуму Camel Trophy». «Особые пожелания заказчика будут», — встрепенулся автослесарь, «чуя поживу». «Будут», — подтвердил я свои намерения, «в первую очередь, связь, ближняя и дальняя, это можно, есть умелец». «Игрушки ваши ставить будем?» «Нет, ваши, но без фанатизма по деньгам». «Что еще?» — внимал Олег заказчику, доставая из кармана блокнот. «Багажник на крыше, кенгурятник типа скотосбрасыватель, на нем лебедка с отбором мощности, а электрическую можно поставить на задний бампер, лестница на крышу, шноркель, выхлоп вывести на крышу, и вторую запаску обязательно, внутри под потолком крючки под гамаки, насколько мест получится, настолько и делать». «Записал», — ответил Олег, «но сразу так не скажу, во сколько это все обойдется, особенно про радио. Скажи, от минимума до максимума, от 4 до 6 тысяч ЭКЮ где-то, если за все». «Фюить», — присвистнул я от удивления, «однако, мастер цены ломит, как лоха педального увидал в голодный год. В прошлый раз что-то все в разы дешевле было, а без фанатизма, около 5. Парень, видно, твердо решил меня раздеть. Я дал ему заранее написанную карточку. «Вот мой телефон, местный, мобильный. Как будет что-то определенное, звони. И прежде чем я дам добро, мне смету подробную на стол. Я, может, что-то и дешевле достану. А пока аванс и расчет по старому заказу». И я протянул озадаченному Олегу 700 ЭКЮ в этих смешных пластиковых купюрах. «Завтра заходи, эскиз покажу», — сказал Олег. «Завтра не получится. Послезавтра. Но багажник на крыше можешь уже монтировать хоть сейчас. Бампер и кенгурятник тоже. Да, и смету не забудь». Последнюю фразу я говорил уже из ворот, а сам подумал, что в следующий раз надо на расчет с Олегом Катю брать, чтоб она ему глазки строила. Новая земля, свободная территория под протекторатом ордена, город Порто-Франко, 22 год, 24 число 5 месяца, среда, 12.22. Охотников мы даже не искали, они сами нашлись прямо перед мотелем «Арарат», где на гравийной площадке мыли и чистили салон лифтованного Nissan Patrol, переделанного в пикап и грамотно подготовленного к трофирейду. Я как-то сразу исчислил, что это они, искомые, и не ошибся. Саркис 3 минутами позже меня подвел к ним же, знакомиться. Вблизи охотники очень походили на фотонегатив, дочерна загорелые, с выгоревшими до бела бровями и ресницами. Оказались они братьями, Хансом ван Ритмир и Кларасом ван Ритмир. Было им уже хорошо за 30, но еще не 60, а точнее никак не скажешь. На старой земле они жили в Питермарицбурге, что в Драконовых горах Южной Африки, и были, естественно, бурами. Представителями народа, настолько оторвавшегося от Европы, что сами себя уже называют белым племенем Африки, в которой им с недавних пор стало очень неуютно от оголтелого черного расизма. В прошлой жизни они были также профессиональными охотниками на крупную дичь, а теперь обретаемся тут. Лаконично закончили они свое жизнеописание, не откладывая дело в долгий ящик. Сразу же, по церемонии представления, я пригласил братьев крепко вдарить по холодному пиву, а то жарко нынче. Братья стали отнекиваться, говоря, что у них тут еще много работы с джипом. Но когда я указал, что, как приглашающая сторона, я их угощаю и особо подчеркнул, что все расходы беру на себя, работа вдруг стала необязательной, и вообще вполне способна подождать до завтра. Такие вот выкрутасы оказались у хваленой протестантской этики. Немедля, всей компанией, переместились под крышу, подальше от палящего солнца. В ресторане подсели к столику, который уже оккупировали ожидающие нас девчата. Первоначально я церемонно представил всех друг другу, добавляя каждому после имени слово «Хантер», а каждый – «Хантер оф Тайга оф Сибириан», что, кстати, произвело на буров сильное впечатление. Все в мире знают, какое это гиблое место – Сибирь. Потом махнул чернявой официантке, чтоб несла пиво. Она и принесла, как договаривались с Саркисом, всем по литровой кружке любимого бурами сорта. Братья восприняли подношение с восторгом и надолго присосались к емкостям. Я пил не торопясь, а Таня с Дюлей его, можно сказать, слегка локали, как котята из блюдца. Только буры утолили свою жажду первым литром, я вновь дал отмашку, и пустые кружки им моментально заменили на полные, а также принесли немудрящую закуску из местных морепродуктов. Буры стали потреблять хмельной напиток уже более обстоятельно, без фанатизма, не забывая о закуси. Моим девочкам новоземельные ракообразные чем-то не глянулись, и снова мне пришлось подзывать официантку, чтобы она сама утрясла с ними вопрос предпочтений. Их предпочтением оказалось что-то, напоминающее жареные в гриле куриные крылышки, только размером больше индюшачьих раза в два. «Птеродактиль, наверное», — подумал я, вспомнив степных падальщиков, но девочкам решил ничего не говорить, вдруг аппетит испорчу. Сам ограничился ракообразными. Все же мы тут не пешком, и если в дороге клапан припрет, то до отеля, думаю, кишка по-любому выдержит. А в кабаке гальюн обязательно должен быть по определению. Когда братья всосали в себя почти 2 литра, я понял, что пора их потрошить на информацию, иначе, кроме пьяного лепета, я ничего не получу за уже накрытую поляну. Сказал девочкам, чтобы они срочно выдумали охотничьи вопросы. Из-за того, что буры говорили по-английски с каким-то чудовищным акцентом, а девочки владели этим языком в разрезе «My name is, I live in Russia, и I love you», ну, может, чуть больше, мне пришлось быть на все стороны переводчиком, что никак не способствовало принятию мною пищи телесной. Просто было некогда, дай бог пивасика хлебнуть в перерыве. Время шло, пиво утекало, а девчонки все мерились с бурами-калибрами, хвалились своими винтовками и никак не выходили на нужный мне вопрос с дорогами. Очень долго, почти 15 минут обсуждали проблему дефицита на новой земле боеприпасов к классическому немецкому карабину К-98 «Маузер», которым владел Ханс. Насколько сам помню, этот патрон и на старой земле для военных вроде выпускать прекратили. 244 чуть ли не с тех времен, когда ФРГ вошла в блок НАТО, где американцы всем навязали в стандарт свои боеприпасы. Но Ханс этот патрон упорно ставил выше всех остальных на новой земле. Под видом перевода рассказал бурам, как в понедельник мы убежали от гиены, и как нас спасла только скорость автобуса. «Гиена, серьезный зверь», — покачал головой Клаас, — «это вам не свинка. Если ее сразу не убить, то она может таких дел натворить, что даже автомобиль не спасет, сомнет, как банку пива». И они снова увлеклись рассказом об убойных местах гиены и расстояниями, с которых в нее надо стрелять. Слава богу, что они обнадежили девчат тем, что мощи их русских винтовок вполне хватает для того, чтобы не только гиену, но и рогача уложить, если, конечно, знать, куда стрелять, и не обязательно бронебойными пулями. Потом попросили бумагу и стали рисовать гиену, львоящера, рогача и антилоп, как длиннорогую, так и четырехрогую, в разных проекциях, а также помечать их убойные места. У девчат горели глаза, и всю эту информацию они активно всасывали, в отличие от пива. Было видно, что это все им дико интересно, и я немного поуспокоился насчет бесполезно потраченного времени. Сам я охотиться на гиен не планировал даже в отдаленной перспективе. Потом, перебив увлекшихся девчат, спросил у буров, какое оружие лучше всего подходит для гиены, чтоб насмерть, с гарантией, и быстро. Ханс моментально ответил: «Пулемет». «Какой пулемет?» Не сразу врубился я в тему. «Да любой пулемет, лишь бы патронов было в боекомплекте не меньше 50». Он поковырял в ухе обкусанным ногтем и добавил: «Я на всякий случай всегда вожу в джипе МГ-42/59, 245 правда, он под натовский трехлинейный патрон, но все равно, как был надежной пилой Гитлера, так им и остался. Скорострельность 1200 выстрелов в минуту остановит любого, сколько бы ты ни весил, хоть 10 тонн. А если это будет ручной пулемет Калашникова?» Не унимался я. «Я же сказал, любой пулемет пойдет, даже тарахтелка Мацина. 246 главное, бить в одно место. Просто сначала надо отстрелить этой чертовой гиене коленку, а потом уже не торопясь добивать», — встрял Клаас. «Это, конечно, не спортивно, но иногда просто другого выхода нет». «Какую именно коленку?» — пытала его заинтересованная Таня. «Да любую, мисс», — ответил Ханс. «Главное, чтобы эта чертова гиена упала и не встала. Никто не может быстро бегать без коленки», — задорно смеется. «А в каком месте вы охотитесь?» — спросила наконец-то Дюя по делу. «В любом», — ответил Клорас, покачивая перед собой пустой кружкой, «гиены водятся везде, где есть копытные, любые копытные и жвачные, которые ходят стадами». Намек с кружкой я понял в лед и снова засимофорил чернявой помощнице Саркиса, требуя повторить пивную порцию для ненасытных буров. Точнее, уже строить, с ударением на букву «и». Не зря же от этого выражения пошло название профессии строитель. Да и интересно стало, а сколько буры вообще пива могут выдуть на халяву? Сколько им позволит протестантская этика? Но все окончательно зависит от клиента, добавил Ханс. Где клиент захочет убивать гиену, туда мы его и отвезем. Гиена, как правило, хищник-одиночка, и исключительно редко сбивается в стаи. В сухой сезон, практически никогда. Неужели вы так хорошо знаете окрестности города? Притворно удивился я, подначивая их на откровенность. Что там окрестности этого паршивого городишка? Возмутился Клорас. Тут вокруг него уже приличной дичи не осталось, так, обмылки одни. А куда же вы возите клиентов? Спросила Дюля. Вплоть до меридианного хребта. Вот дальше мы не лазали. Нет, сэр, вот он, момент истины. Пора включаться мне на ходу и полной скорости. Но если гиену можно убивать в любом месте, то в чем смысл вашего бизнеса для клиента? За что он платит? Да все как в африканском сафари, сэр, ответил Ханс. Найти зверя, подвести к нему клиента и подстраховать его от неудачного выстрела. Но главное все же не в этом. Понимаете, тут такая штука, что пока только мы с братом знаем эти места настолько хорошо, что сможем проехать по ним много-много миль, ни разу не уткнувшись в непроходимый овраг, и не наматывая по дурному спидометр, спешно отыскивая подходящий брод. В этой информации есть главный смысл нашего бизнеса. Мы знаем как, другие не знают. Любой маршрут, реально, начал я их серьезно подначивать, делая вид, что им совсем не верю. Да, любой, до меридианного хребта. Дальше, не возьмемся. Пока тот район не исследован нами достаточно. Кстати, тут позавчера к нам обращался один человек, и мы ему нарисовали карту, точнее не карту, а всего лишь кроки, но провели ему на этом плане маршрут от меридианного хребта по сильно пересеченной местности, до самой границы американских Соединенных Штатов. Причем со всеми ориентирами, вступил в рекламную кампанию Клорас, без единого пересечения наезженными дорогами, мимо всех природных препятствий и по необжитой территории. Вот так-то вот, мистер, в его голосе звенела гордость. А места южнее орденских баз, до Ньюпортсмута вы, наверное, не знаете? Пустил я новый провокационный вопросик. Знаем, как не знать, мы как раз там начинали свои покатушки, но там не такая богатая охота. Так, на любителя. Там идет резкое повышение от уровня моря, и трава намного ниже, типа земной, много каменных осыпей, овраги, часто редкие рощи лиственные, и от этого крупных рогатых там нет. Соответственно, нет и гиен. Есть там нечто типа земной косули, но гиене ее не догнать. А самим на эту косулю нет толку охотиться, если за это же время можно подстрелить поблизости от города четырехрогую антилопу и заработать на ее мясе в пятеро больше денег, и затратить втрое меньше солярки, вставил Ханс свой резон. Не говоря уже о продовольствии для себя, добавил Клорас. И сколько дорог там на юге? Три. Ханс повернулся к брату. Я не вру, Клорас, нет, не врешь, поддержал его брат. Одна, хорошо различимая, идет к старому лагерю Чамберса 247, что орденские ребята часто используют для охоты. В смысле не для самой охоты, а как базу для ночевки. Катаются они туда по выходным, в остальное время там пусто. Вторая дорога совсем заброшена, но она когда-то соединяла орденские базы с Портсмутом почти напрямую. Раньше по ней активно катались южным маршрутом, но потом ордену стало выгоднее всех переселенцев скопом прогонять через Порто-Франко. У меня перед носом опять покачали пустой пивной кружкой. Не успел кратко отсимофорить чернявой, как она уже моментально все принесла, уже выучила, что кому нести и с какой скоростью. И, намекнул я на продолжение банкета, от Порто-Франко орден построил южную дорогу, которая теперь идет по землям Евросоюза, огибая орденские территории со всеми их базами в тот же Валлийский Портсмут. В чем тут смысл, мистер, можете меня не пытать, я все равно этого не понимаю. Мотать на ось в кругля сотни миль, если есть прямой короткий путь. А третья дорога, добивался я своего, и братья, отсосавшись от кружек, затарахтели на перегонки. Да не дорога это там, мистер, а только направление, сплошное бездорожье. Там плато поднимается довольно плоское. «Плоская, это если с горами сравнивать», — вклинился Клаас, «а так там довольно изрезанная местность, оврагов и мелких быстрых речек с каменюками хватает». «Да, сэр, на простом джипчике там местами не протолкнуться, нужна серьезная машина, специально подготовленная для такого рейда. И куда это направление ведет?» «Почувствовал я поживу. Почти до Нью-Портсмута. Миль 20 не доезжая до городского пропускного пункта выкатитесь прямо на южный тракт, а там уже не заблудитесь. Если только направо не свернете, тогда вернетесь в Порто-Франко. А заброшенная дорога куда выходит? Да прямо на ту же южную дорогу, только намного севернее. А на кого можно на этом плато поохотиться? Это я уже брякнул для конспирации, как Ленин с удочками. Лучше всего, на горного медведя. Он не гризли, конечно, что-то типа гималайского по размеру. Но шкура у него хороша во все сезоны, кроме дождливого. Серая такая шкура, с остальным отливом. Красивый мех, только тут его носить. Ни одного сезона холодного нет, разве что на пол кинуть, для уюта. Только это не совсем медведь, но все равно очень умный и хитрый зверь. Его тяжело обнаружить и подойти на выстрел. А человека он уже привык пугаться. Спасибо, просветили нас, новичков. Кстати, а нам бы вы не могли нарисовать такой же подробный план этих дорог на юге? Всех трех, до Нью-Портсмута включительно. Не проблема, мистер, сказал Клаас. Только это будет вам стоить 200 ЭКЮ. Так дорого, наигранно удивился я. Для меня такая информация была бесценной. Мистер, в этой бумаге главная стоимость будет даже не в наших талантах картографов, а в той информации, которой мы обладаем. А вы, нет, это же эксклюзивная услуга. Поддакнул Ханс. «Хорошо, я согласен. Убедили. 200 так 200. Когда вы можете нам нарисовать такой план? Только подробный, с легендами». «Подробный?» – задумался Клаас. «Думаю, дня за два». «Да», – встрял Ханс. «Послезавтра, где-то к вечеру, заходите. Все будет готово. Только извините, мистер», – сказал строго Ханс. «Но у нас правило такое. За подобную работу мы берем деньги вперед. Вдруг вы в последний момент передумаете? А мы уже расстарались, другим же ваша карта не нужна будет». «Не проблема», — сказал я, выкладывая на стол две карточки с цифрой 100. «По рукам, лучше еще по пиву», — ответили братья, пожимая по очереди мою кисть. «Новая земля, свободная территория под протекторатом ордена, город Порто-Франко, 22 год, 24 число 5 месяца, среда, 15:00. На обед собрались в привычной уже нашей кают-компании в бигмачную Эдди Мерфи. Всем автобусом. Там уже я, после спешного посещения общественного гальюна, оторвался на чизбургерах. Все же много пива практически без закуски доводит желудок до исступления. Я уже не говорю за мочевой пузырь. Все остальные, за исключением Тани и Дюли, натрескавшихся птеродактилей у Саркиса, также активно поглощали ту же американскую дребедень. Подумал о том, что обедать надо бы в другом месте, где лучше готовит, а таковых мест в городе должно быть немало, но удобство расположения бигмачной все перевешивало. Да где бы еще нам дали так вольготно проводить свои собрания? Когда все откушали, спросил строгим голосом. Все подготовились к зачету, нестройный хор положительных междометий был ответом. Тогда делаем так, ввиду того, что после окончания экзамена во многих местах может закончиться рабочий день, вы все сейчас займетесь делами по пункту 2 намеченного вчера плана, сбору информации, а экзамен сдадите за ужином. Возражения есть? Возражения тут же последовали. А мы уже настроились отвечать, протянула Анфиса. Книжки умные читали. Что, все готовились к экзамену по принципу 3Z? Спросил ехидно. Каких 3Z? Переспросила Альфия. Знал, сдал, и забыл, скормил ей студенческую хохму. Слово «сдал» пишется через букву «С». Наставительно произнесла грамотная Антоненкова. «Охотно верю», — согласился я. «Ты, наверное, раз такая грамотная, даже знаешь, к какой части речи относится слово «диван». «Конечно, знаю», — тут же откликнулась Галина. «Диван — это имя существительное». «А вот и нет», — азартно и ехидно воскликнул я. «Диван — это местоимение. Кто со мной не согласен, того не будут иметь на диване». «Да ну тебя, Жорик», — слегка возмутилась Лупу. «С тобой никогда не понять, серьезно ты говоришь или прикалываешься?» «Ну вот, оплевали всем автобусом, и приколоться уже нельзя», — сокрушился я. «Кстати, а что с нашим автобусом?» — поинтересовалась Анфиса. «Автобус проходит капитальный рестайлинг 248 и готовится к путешествию вне нормальных дорог. Делают это профессионалы, их работа у меня на ежедневном контроле. Если же вас заботит салон, то он изменений не претерпит. Комфорт останется тот же. И осмотрел подряд эти красивые лица, убеждаясь, что информация ими принята и осознана. По крайней мере, так выглядит со стороны. Еще вопросы? Нет вопросов? Хорошо, когда у матросов нет вопросов. Тогда всем удачи, а вечером подобьем бабки. Не забудьте, что нарытую вами информацию надо подавать в письменном виде. Новая земля. Свободная территория под протекторатом ордена. Город Портофранко. 22 год. 24 число 5 месяца. Среда. 16.05. Сам один, если не считать Фреда, съездил на орденское стрельбище за городским стадионом договариваться о возможности дрессировки моих пионерок по стрельбе и примитивной тактике, типа использования складок местности и тому подобного. За такой левый тренаж подосиновики брали вполне по-божески. Единственным напрягом было то, что пришлось искать инструктора со знанием русского языка, для большей доходчивости моих воспитуемых. А с русским языком у патрульных, если и не напряженка была, то дефицит его знания, точно. Как правило, вербовали в орденский патруль бывших вояк из американцев, уже отслуживших или в армии, или в корпусе морской пехоты. Меньшинство рекрутировалось или из Бундесвера 249 или из ЦХЛа 250 встречались и ветераны французского иностранного легиона, но намного реже. Так что ребят с боевым опытом среди них было немало. После моих настоятельных просьб найти хоть кого-нибудь, они все же вызвонили по мобильнику какого-то доннермана из Израиля и передали мне трубку. Я повторил тому свою просьбу. Договорились встретиться через полчаса в кофейне на Овальной площади и там обсудить все подробно. Главное, сразу не отказался. Новая земля. Свободная территория под протекторатом ордена. Город Портофранко. 22 год. 24 число 5 месяца. Среда, 16.40. Доннерман оказался целым, став сержант-майором, если судить по шевронам на рукаве. Большой начальник по американским меркам. Но самая соль состояла в том, что боевой подготовкой в НАТО занимаются именно сержанты, а офицер в роте – это уже скорее канцелярская должность. Был он крепок, здоров и высок, почти на голову выше меня, хотя я со своим 1,80 м себя маленьким отнюдь не числю. А тут такой матерый человечище, как сказал бы злой дедушка Ленин, и рука у него была широкая, сильная и мозолистая, но жать ею мою кисть со всей дури, чем некоторые здоровые дураки увлекаются, он при рукопожатии не стал. Это я ему в плюсик занес. Познакомились. Его, как оказалось, Борисом кличут. Сели за столик на улице. Заказали кофе. Я себе латте. Он, черный без сахара. Вот смотрю я на тебя, Боря, и вижу, что ты совсем не похож на Баруха. Начал я разговор с шутки юмора. А при чем тут Барух? Вскинул он белесые брови. Ну ты же еврей, утвердил я. Кто это тебе сказал? Удивился он натурально. Мужики на стрельбище вызванивали мне конкретного чела из Израиловки, который по-русски ботает. 251. Ботаю я по-русски потому, как это у меня родной язык. Ему меня мама научила. Да и сам из себя я весь русский из центральной России. Тверские мы, Русия не бывает. Так-то вот. Кстати, я тут единственный правильный русский на всю округу в этом патруле. Сделал он ударение на слово «правильный», хотя попал сюда действительно из Палестины с еврейским паспортом. «Жена еврейка, не роскошь, а средство передвижения», — ответил он на мой невысказанный вопрос старой шуткой. «А, фамилия ее, так легче было израильское гражданство получить», — предварил он невысказанный мною вопрос. «И сюда ты с ней же?» «Не-а, она как раз в Израиле осталась, а мне там было слишком жарко, не мой климат». «Ага, а тут в самый раз, да?» Меня реально улыбнуло. А куда теперь уже денешься с подводной лодки? Раньше надо было думать. Там, за ленточкой. И как же ты смог тут в начальнике выбиться? Русских, насколько понял, не особо тут жалуют. А я блатной. По личной, так сказать, просьбе высокого еврейского начальства. К тому же я по паспорту, еврей. Меня на новой земле фактически спрятали от разных правозащитников, специализирующихся на секторе Газа, и в патруль тутошний начальником я сразу пришел. С зачетом моего российского звания старшины милиции, конвертированного в израильское звание РАФ Самаль полиции, аттестовали меня уже здесь на став сержанта. Чуть позже и майора подвесили. Был бы прапором, стал бы варентом. 252 изначально так в контракте было оговорено. Еще там, в Израиле, а по деньгам – небо и земля. Любой мой патрульный за староземельную зарплату служить уже не будет. Ты все время тут, в Портофранко, служишь? Да нет, пару месяцев на мыс учалился с южной стороны залива. Нас туда, к наглосаксам в командировке гоняют по ротации, как на той земле в Чечню. А там все так же, как и в Чечне. Поинтересовался походя. Даже хуже, отмахнулся он. А что, бывает и хуже. Тут уж удивился. Еще как бывает, утвердил сержант. А в русских землях был, здесь я имею в виду. Был, конечно. И как там, как в Польше, ответил Дон Нерман загадочной фразой. Не понял, в Польше у кого больше, тот и пан. Что тут понимать, пояснил он шуткой юмора, демонстрируя крепкие зубы. Ну а если серьезно, настаивал я на дележке информацией. Серьезно. Борис почесал затылок, затем огладил его. Если парой слов, то в московском протекторате галимые 90-е, разве что такого оголтелого бандитизма нет, зато есть ментовский беспредел, а под русской армией – социализм, как при НЭПе. 253 мелкому участнику еще дают подышать, а крупные – все у государства. Но рынок у них там, не распределение пайковое. Дела, твою же мать, а нормальных мест тут что? Совсем нет, 90-х я уже нахлебался до рвоты, и социализм также никаких приятных ассоциаций не вызывает. Просто огорошил он меня. Почему нет? В Евросоюзе народ неплохо устроился, когда тут про свою толерастию 254 и прочий мультикультурализм 255 забыл. Вспомнил, как самим работать надо. В американских штатах безопасно настолько, что даже оружие не только под запретом ношения, как здесь, гражданам даже строго воспрещено держать его и дома, все обязаны сдавать его на хранение в специальные арсеналы. Не бесплатно, разумеется, у пиндосов же свободно, значит, бесплатно. Фри, одним словом, выдают там оружие только на выезд, негров там полно, а вот вилфера 256 нет совсем. Все вкалывают, чтобы пожрать. Там за хулиганку срок начинается от 20 лет, не говоря уже о чем-то серьезнее. В конфедерации так просто рай для белого человека, причем желательно протестанта. Католики с южных штатов тут с французами живут. В Техасе, фронтиры постоянные стычки с бандами Латинос 257 рулят там сумасшедшие проповедники. Горцы, мормоны и прочие сектанты. Видал таких по телевизору, я поддакнул, подтверждая. И живьем тоже случалось наблюдать эти пляски с микрофоном по сцене. Правда? Под хороший спиричуалс 258 что примеряло. Борис отпил глоток кофе и продолжил. Но везде, Жора, тут капитализм, с более или менее человеческим лицом. Я имею в виду земли на север от залива. Вот англы со скоттами 259 и айришами 260 на своих островах пьют по-черному, со скуки. Наверное, от того, что у них тут республики, Борис усмехнулся. А вот у валлийцев на континенте наоборот. Княжество. В Бразилии вроде неплохо и весело, хотя и привычно бедно. Про Китай умолчу, ты туда не поедешь, а за Китаем на север, Сербия. Страна новая, как там живут, никто не знает пока, кроме того, что к русским относится хорошо. Это север, а вот южнее залива все намного хуже. Дикость, варварство, антисанитария, феодализм, государственный бандитизм, помноженный на бандитизм клановый, официальное рабство. Там только Чечня, то бишь ичкерийский имамат, размером со все русские земли, вместе взятые. А главное в том, что все якобы там уничтоженные федералами амиры тут живут, цветут и пахнут, и хорошо себя чувствуют. Даже те, кто там официально сдох на зоне, мотая пожизненный срок. Вот такие пироги с котятами. Головы свои я тебе, Жора, не приставлю. Сам думай, куда тебе податься. Борь, у меня положение, вроде как об стену убиться. Я вынул сигарету и закурил. Понимаешь, программа минимум. Доставить в русский анклав дюжину сопливых девчат, что висят на моей шее и ответственности. Только потом, свободен. А это, другой конец континента. Чуйка в копчик бьет, что варианты возможны очень плохие. А я один их всех не обороню. Меня просто не хватит на все стороны. Да и не рымбой я ни разу, а матросик с Северного флота, которым и был-то целых 15 лет назад. А так по жизни ты кем был там? Поинтересовался сержант. Политтехнолог я, кандидат политических наук, доктор философии, если по-местному. Да, парень, ты попал. Дон Нерман это слово характерно так растянул, видно, что в удовольствие. Конкретно попал. Тут тебе не там, работы по специальности для тебя нигде нет. Тут к своим, и то еще добраться надо. А бывает такое, что на этих дорогах и вооруженные конвои с бронетехникой пропадают. Дам один бесплатный совет. Выбирай конвой, который охраняет либо русская армия, либо конфедераты. Еще ни разу не было, чтобы они свой конвой бросили. А остальные? Бывали разные варианты, съехал сержант с темы, но с русскими и конфедератами ты можешь быть спокоен хотя бы за то, что сначала умрут они, и только потом ты. Получается, что в плен тут вообще не берут, и выкупа не требуют. Невеселая информация, скажем так, мягко. Выкуп поначалу требовали, да только получали свинцом. Нынче же все бандиты знают, что выкупа не будет. Никогда. Только и без этого плен у бандитов хуже смерти, потому как людей они ловят специально для продажи в рабство на юг залива или наркобаронам в дельту Амазонки. Последнее, самое плохое. Больше года в том климате редко кто протягивает. Гитлеровские лагеря Второй мировой по сравнению с ними, пионерский лагерь Артек, 261. Внезапно захотелось выпить водки. И срочно. Ты, Боря, как знаешь, а мне после всего, что ты тут наговорил, стопарик водочки точно требуется. Для равновесия. Поддерживаешь? Разве что по писярику. Позвали официантку, заказали 300 грамм водки и закуски соленой и сочной, что есть. Так это все твои проблемы? Борис вперил в меня твердый взгляд. Главное, ответил я, не уворачиваясь от его гляделок. А побочные? Дон Нерман все хотел меня переглядеть. Из побочных одну я уже решил, а вторая, в том, что кроме двоих, никто из 11 девчат стрелять не умеет. Надо научить. Причем научить быстро, за несколько дней, пока нам автобус в аппарат для Camel Trophy переделывают. И для этого нужен я, догадался сержант. Так точно, ответил ему по-военному. Просто само вырвалось. Ты сам-то кто по воинскому званию? Заинтересовался Дон Нерман, зацепившись за последнюю мою фразу. Старшина второй статьи. По сухопутному, младший сержант. И что, сам не сможешь их научить с калашом обращаться? Не поверю, подпустил Борис ехидцы. Понимаешь, Боря, тут какое дело? Я для них, по жизни, Жора-пиарщик, лицо гражданской национальности, сугубо. И в этой области я непререкаемый для них авторитет. А вот с военкой, развел руками и после паузы продолжил. Да и отношения у нас не те, чтобы мне их как духов гонять. А гонять надо, иначе ничего не получится. Тут нужен зубробизон, армейский, зримый, незнакомый, в форме, чтобы из инструктора перла моща и давило любые попытки сопротивления на корню. Я за это готов заплатить. Сколько? Тут же спросил сержант, ни на каплю не поведшись на мою лесть. Я местных расценок не знаю, слукавил, конечно, но мне нужно было его согласие, а не торг за пару ЭКЮ, называя свою цену. Ну-у-у, поискал Борис искомую цену на потолке. Стольник в день, за 10 часов занятий, плюс обед за счет заказчика, и упер взгляд мне в переносицу. Есть, вау, согласился, хотя цену, собака, утроил. Ребятки со стрельбища просили по сороковнику в день максимум. Согласен, тут же ответил ему. Что за контингент? По-деловому спросил Дон Нерман. Я глубоко вздохнул и ответил, боясь сорвать вроде уже заключенную сделку. Фотомодели. Кто? Дон Нерман от неожиданности поперхнулся. Конечно, мляди. Фотомодели, реклама, промоушен, эскорт. Охренеть. Ты мне предлагаешь за пару дней сделать из этих ну кто там у вас на высоких каблуках в телевизоре ходит ногой от бедра? За пару дней сделать из них Мэри Сью? 262 старик. Я погорячился и слишком мало запросил. Слово сказано, тут уже уперся я, так как все же я не дойная корова. Еще чуть-чуть цену приподнять, и дешевле будет переводчика нанять в пару к инструктору. Да, млять, слово сказано, насупился сержант. Но если бы я раньше это знал, ни за что бы не подписался на такую авантюру. И тут он смачно впечатал правый кулак в левую ладонь. На счастье, тут нам и водку принесли. Я сразу разлил по 100. Обмоем контракт? Спросил, как ни в чем не бывало. А что еще с тобой делать? Девочек-то твоих жалко. Пропадут не за грош с таким опекуном. Мы чокнулись по-русски и залпом влили хорошую холодную водку сразу в пищеводы. Хорошо пошла, как сплетня по деревне, прокомментировал Боря и смачно закусил соленой помидоркой. В общем, одним графинчиком не обошлись, зато мы обо всем договорились, к обоюдному удовольствию. Борис берет на службе несколько накопленных отгулов и обучает девчат на орденском стрельбище. Стрельбище оплачивается отдельно. Я обязан дать отмашку, как только девчата будут обмундированы соответственно для занятий на полигоне. А где взять униформу для них, чтобы недорого? Да хоть у нас, второго срока выкупить со склада. Зачем нови рвать на занятиях? И пока кедами можно обойтись вместо берцев. А чем они у тебя вооружены? Наганами, тут же ответил на голубом глазу. Жор, я тебя серьезно спросил. Борис слегка набычился. Так, для проформы. Я серьезно и ответил, спокойно высказался по теме. Боря взвился. Не, мля, я так не играю. Я думал, у тебя все по-взрослому, а тут гламур какой-то с антиквариатом. Борь, так получилось, развел я руками. Конфликт у меня на базе вышел с начальницей. Вот она и не дала нам развернуться с покупками. Завтра я туда сгоняю за калашами, и все будет в порядке. Ну тады ой, сказал сержант, разливая остаток. Новая земля, свободная территория под протекторатом ордена, город Портофранко. 22 год, 24 число 5 месяца, среда, 17:50. Время, оставшееся до ужина, я потратил на посещение книжного магазина на Овальной площади, того, что напротив кофейни. Магазин меня откровенно порадовал. Внутри он был намного больше, чем снаружи, и издания были там практически на всех языках. Я вообще люблю не торопясь в книжных покопаться. Вроде и отдых от забот, в то же время и пределе. Книгами из-за ленточки я особенно не заморачивался, хотя не удержался и порылся в них с полчаса. А так не до них мне пока, хотя они и были тут на удивление дешевы. Намного дешевле, чем в Москве, уж точно. Ну да, здесь же магазинная сеть стопроцентную надбавку за продажу книги не берет, наверное. Да и сетей, скорее всего, нет и долго еще не будет, к нашему счастью. Для слабо мерцающего вдалеке досуга приобрел только роман Андрея Круза «У великой реки». Обложка красочная привлекла, да и вообще всякую эльфитину люблю. Прочитал по своему обыкновению пару абзацев на выбор, понравилось. Будет свободное время, обязательно почитаю. Должен же я иметь человеческий отдых? Спросил у продавщицы. Это уже местный автор? Нет, пока все из-за ленточки, ответила та, улыбаясь по-американски, одними зубами. Там эта книга еще только в плане издательства, а у нас уже вышла. Все новинки у нас, как правило, быстрее выходит. Поглядел на выходные данные. Точно. Издательство «Руспринт», Портофранко, 022 год, тираж 4000 экс. Для новой земли это большой тираж, пояснили мне из-за прилавка. Половина сразу же в русские земли уходит, из типографии. Потом еще и по почте заказывают. Что-то тут расходится. Сейчас торговля вялая, а вот перед сезоном дождей у нас очереди стоят. И, видя мое удивление, пояснила, дожди идут почти 3 месяца. Переселенцев в это время нет, деловая жизнь замирает. Вот люди и затариваются чтивом заранее, чтобы не скучать. Вы тоже в сезон дождей не работаете, мы-то как раз работаем. Только не всем покупателям нравится ходить сюда в дикий ливень. Местная полиграфическая продукция была на высоте и произвела впечатление. Несколько больших по формату фотоальбомов с видами местных животных и пейзажами новой земли были шикарны, поразили качеством мелованной бумаги, фотографий, изготовления и цветопередачи, мастера делали, но, как бы это мягче сказать, издания эти были в западной традиции красочны и очень поверхностны по содержанию. Ничего нового, что бы ни содержалось уже в памятке переселенца с ее убогими картинками, там не было, так что их можно было рассматривать лишь в качестве цветных иллюстраций к ней, а вот красочных календарей я тут не увидел, как и отрывных численников. Орденский журнал «Географ Нового Мира» был немного полнее по информации, причем выходил он сразу на лазерных дисках, в которых можно было интерактивно настроить текст на любой язык, в том числе и русский. Я сразу закупил все наличные выпуски, а шок было. Потом все внимательно рассмотрим. Информации лишней не бывает. Софт местный тоже наличествовал, даже в некотором ассортименте. Хитом была местная система Windows на базе XP, называлась «Винда NW01», где NW, наверное, должно было означать «Новая Земля» или «Новый мир». Также для любителей наличествовала полуось 263, обе настроенные уже на местное время и местный календарь. А вот Макинтоша с Линуксом не было. Вернее, последний, как объяснили, был, но вот сегодня в наличии его не оказалось. На сей продукт тут реальный спрос. Винду я приобрел довольно дешево, за 11,5 IQ. Если Роза такую же купит, это тоже не пропадет, куда-нибудь пристроим. Разорился также на интерактивную 3D-карту нового мира, NEF World Weaver называлась. Вот это всегда пригодится, тем более что на ней и масштаб менять было можно, вплоть до топографического. Правда, не везде, зато метки свои можно было ставить и сортировать их по надобности. Но белых пятен на этой карте, мама не горюй, земля, век 18, если не 16, местного Колумба тут точно еще не было, что вообще-то странно. Все покупки мои мне продемонстрировали на магазинном компьютере и потом завернули в упаковочную бумагу и завязали бумажным шпагатом. Вот так, винтажненько, знаете ли, и заодно суперэкологично. После книжного магазина заходить в соседний яйцестранец Самрутер Стори уже не стал. Вроде все, что мне нужно, взял. Остальное – забота Розы. Новая земля. Свободная территория под протекторатом Ордена, город Портофранко. 22 год, 24 число 5 месяца, среда, 18:37. По дороге в отель заглянул в закрывающийся уже маленький обувной магазинчик, фактически лавку, и купил там себе китайские кеды. Как сказали, уже местного производства, даром, за 2 ЭКЮ 10 центов, но на вид они вполне похожи на те кеды, что я носил в детстве. Там еще продавались шикарные пластиковые надувные матрасы, американские, из-за ленточки, дорогие, но я еще по прошлой жизни знал, что такие лежаки точно вписывались в габариты двухместной палатки. Подумав о собственном комфорте в пампасах, палатки все равно придется покупать, прихватил и его. Вместе с ножной помпой-лягушкой, новая земля, свободная территория под протекторатом Ордена, город Портофранко, 22 год, 24 число 5 месяца, среда, 19:22. Таким образом, местный год составляет 440 суток, которые разделили на 11 месяцев по 40 дней. День, соответственно, делится на 30 часов, 29 стандартных по 60 минут и последний час протяженностью 72 минуты. Тарабанила Наташа. Привыкла, однако, девочка быть отличницей, чувствуется. Тут ожил мой телефон, проиграв мне первую фразу арии «Сердце красавицы склонно к измене». Одну минуту, извинился я перед Наташей. Звонил Борис Доннерман, сообщал, что он обо всем договорился и я могу подъехать выкупить униформу, куртки, шаровары, майки, кепи, ремни. Разгрузки они для нас подготовили. 12 полных комплектов, все целые, без прорех, не ношенные. Строго по заявленным размерам, все из-за ленточки поставлено, но старого британского образца, точнее того, который старее старого, да хоть суперстарого, мне это монопенесуально, как говорят врачи, цена уж больно привлекательная, можно еще и берцы подобрать, только это действительно ибу, закончил Доннерман свои негоции. Да ну, Борь, они небось ногами солдатскими насмерть провоняли, кедами обойдутся, с утра сразу закупит, ответил ему я. Сейчас шофера пришлю, уточни цену вопроса. Штука за все, выкатил Доннерман цену. Штука так штука. Жди, закончил я разговор. Попросил девочек позвать Фредди из такси. Вручил тому конверт с 10 пластиковыми сотками Орденского банка и адресом, куда ехать и кому отдать. На словах сказал, что в обмен привезти. Отпустив Фреда, вернул свое внимание девочкам. Продолжаем. Садись, Наташа. Та, пока у меня шел шмоточный базар с Доннерманом, все так и продолжало стоять, как на уроке. Это 5. Надо тебя будет особо поощрить за такие глубокие знания. Это всем понятно? Вот и не кукситесь. Кто плохо ответит сегодня, будет в каждый прием пищи сдавать зачет и завтракать в ужин. Теперь Буля продолжит. Ну-у-у. Буля наморщила лобик и скосила глаза на Альфию. Та пожала плечами. Айзатуллина отвернулась от нее и выпалила. С временами года тут сущее безобразие. 3 месяца зима, остальное – лето. Зимой сплошные дожди. Лето жаркое, без дождей. И месяцев в году всего 11. Зато по 40 дней. Как тут Новый год справлять, я ума не приложу. Совсем непонятно, когда оливье трескать. Садись, Буль, неплохо. Сажи, теперь тебе отвечать. А почему месяц тут 40 дней? Это, Жора, все от луны зависит. Поднялась красивая чеченка, глядя на меня с вызовом. На земле луна вокруг земли крутится за 28 дней, а тут, за 40. Лунный календарь тут, а не солнечный. Вэл, вэл, вэл. Садись, сажи, просто отлично. А сам подумал про то, что у всех девчат, возможно, поголовно наступит дисфункция, и когда еще они перестроятся на местный лунный цикл овуляции, неизвестно. Теперь, Альфия, продолжай про дождливый сезон. В дождливые месяцы вся жизнь на новой земле замирает и все сидят по домам. Постоянно сильный дождь с ветром, а в море – шторма. температура воздуха падает до плюс 10 по Цельсию. Практически все работы, не связанные с жизнеобеспечением людей, замирают. На многих территориях в это время запрещено ездить по дорогам на колесном и гусеничном транспорте, чтобы не разбить их, в смысле, дороги. Железная дорога, там, где она есть, работает круглогодично. Авиация в этот сезон не летает, смертники кончились. В настоящий момент дожди окончательно закончились 2 месяца назад, и впереди у нас 5,5 месяцев великой суши. «Молодец», — констатировал я, также достойно награды. «Ой, Жора, да ты все только обещаешь», — нагло ухмыльнулась Мещера прекрасно очерченными губами. «Ладно, ладно, ты у меня как-нибудь допросишься, примерно накажу. Никак будет сеанс садома за 264, правда?» Что ли, ее глазки загорелись придерзостно. «Садись, Садомоза, лучше расскажи про порт. Есть морской маршрут до Одессы». Альфия села и снова встала. «Корабли до Одессы есть и ходят регулярно. Автобус перевести, закрепленный на палубе, не проблема. Стоит это около 1000 ЭКЮ. У всех по-разному, но чуть больше или чуть меньше. Все цены вокруг этой 1000 и вертятся. Но вот больше 6 пассажиров никто не берет. Мы всех опросили. Просто ни у кого нет мест больше, корабли маленькие, так что не судьба нам морем плыть, а жаль». И неожиданно для всех громко запело: «Ах, белый пароход, гудка тревожный бас, крик чаек за кормой, сияние синих глаз, ах, белый теплоход, бегущая вода, уносишь ты меня 265, садись, садись», перебил я ее, «потом споешь, спасибо вам, Аля и Буля, от всего отряда за хорошо выполненное задание, так». Поискал глазами будущую жертву. Теперь Галя Антоненкова отчитается о своем походе в русское представительство. Галя встала и неожиданно разразилась крайне эмоциональной филиппикой. «Козлы они там все, так и норовят на халяву за пышное место подержаться». Грохнул весь автобус. Рыданиями просто. «Что, все разом?» — спросил, утирая слезы. «Нет, все только взглядом раздевали, а руками лапал меня только Козел Крамаров, который от Москвы за иммигрантов отвечает. В своем кабинете».